деревьев первый иней убористым сучьем в черне твоей кончине достойно посвящен. Кривые ветви ольшин, как реквием в стихах, и это все, и больше не скажешь в попыхах. Теперь темнеет рано, но конный небосвод с пяти несет охрану окраин, рощ, и вот из комнаты с венками вечерний виден двор и выезд звезд верхами в сторожевой дозор. Прощай, нас всех рассудит невинность новичка. Покойся, спи, да будет земля тебе легка. 1936 год.